Глава 25. Непредвиденная. Зорин молча разглядывал каменный диск в своей ладони. Свершилось. Теперь Зак знает, что во временной петле он не один. Да, его личность пока не раскрыта. Матриарх сама представилась путешественницей во времени, но это уже всего лишь вопрос времени. Сейчас, когда Зак осознал наличие других путешественников, Зорину ни за что не удастся водить его за нос дольше парочки циклов. Если он вообще будет скрываться. В конце концов, если план удастся и третий путешественник будет нейтрализован, не останется никаких причин прятаться от Зака. «И?» — спросил он. «Какова была его реакция на ваше представление?» «Удивление, растерянность и гнев», — откликнулась матриарх. Он и сам пришел к выводу, что кроме него в петле есть еще кто-то. Только так можно было объяснить масштабные изменения последних циклов. Он не понимал, откуда они взялись и почему они связались с ним, и собирался чем-нибудь привлечь наше внимание. Он никак не ожидал, что другой путешественник окажется гигантским говорящим пауком. Но, думаю, в итоге это не станет проблемой. Он не арахнофоб и не расист. И он очень разозлился, узнав, что есть и третий путешественник, и что этот третий стер его память. Так что я закруглилась, чтобы он остыл». «Неудивительно», — сказал Зориан. «Я знаю, что для Ранея коррекция памяти — обычное дело. Но мы, люди, обычно реагируем на нее болезненно. Как думаете, он поверил, что вы путешественник во времени?» «Вообще-то я сказала ему, что среди Ранея несколько путешественников, что я могу подключить других ко временной петле. Технически, правда, и выставляет нас более серьезной силой». «Не уверен, что это было действительно необходимо», — задумался Зориан. «Или вообще разумно. То, что мы запланировали, само по себе должно спровоцировать третьего путешественника на конфликт. Если он будет считать нас сильнее, он просто станет осторожней и опасней». «Ты напрасно все усложняешь», — ответила матриарх. «Мы планируем засаду, а не генеральное сражение. Поскольку наш враг до сих пор игнорировал провокации, думаю, заставить его заглотить наживку важнее, чем беспокоиться о последствиях. Как ты сам сказал, и как Зак убедился на собственном опыте, есть пределы тому, что может один маг. Как бы ни был хорош наш противник, ему не уйти живым из нашей западни». «Ага», — сомнением сказал Зориан. Он был далеко не так уверен в успехе, но и не имел других вариантов. «Опять же, если план сорвется, возможно, она будет с ним более откровенной в следующем цикле». «Значит, мы заручились поддержкой Зака?» «Да, он поможет нам», — подтвердила матриарх. «Мне даже не пришлось предлагать плату, и он сам спросил список целей, чтобы он мог ослабить войска захватчиков до дня сражения. Очень искренний и открытый юноша. Не то, что кое-кто со свирепствующей паранойей должно заметить». Зориан сощурился, сжав в руке диск-передатчик. «И что это было? Матриарх хочет сменить его на Зака? На кого-то более доверчивого, кем легче управлять? Может, когда они разделаются с третьим путешественником, он, Зориан, станет следующей целью?» «Решено. Чем бы ни окончилась их затея, он расскажет Заку о себе. У анонимности есть свои преимущества, но они меркнут перед той угрозой, что представляет собой эксклюзивный доступ матриарха Ранея к Заку. Это все может очень плохо кончиться». «Ты замолчал», — заметила матриарх. «Ты ведь понимаешь, что я просто дразнила тебя?» «Я думал», — откликнулся Зориан, радуясь, что они общаются через передатчики. И она не может прочитать его мысли, пока он сам не пошлет их к ней. Это не было намеренной предосторожностью, скорее результатом несовершенства схемы, но очень удачным результатом. «Что насчет денег? Мои сбережения скоро истощатся, знаете ли. К концу недели я смогу передать тебе около 20 тысяч. Этого хватит?» «Для ингредиентов, несомненно», — подтвердил Зориан. «А вот для найма специалистов не уверен. Услуги экспертов дороги, особенно при срочных и конфиденциальных заказах. Надеюсь, Кайл согласится помочь нам, иначе придется искать алхимика». «Оставляю это на тебя», — сказала матриарх. «Ты разбираешься в этом куда лучше». Повисло короткое молчание. Зориан и матриарх решали, что еще можно сказать. «Послушай», — внезапно начала матриарх. «Ты знаешь, что Ранея иногда оставляет небольшие пакеты памяти в разумах своих самцов?» Зориан моргнул. «Что? При чем тут это вообще?» «Нет», — поколебавшись, ответил Зориан. «Не сказал бы, что знаю об этом». «Так вот, мы это делаем», — сказала матриарх. «Хороший способ передать тайное послание, если знаешь, как это делается. Если разбить пакет на маленькие фрагменты и аккуратно вписать в мозги целей, то без ключа практически невозможно не то что собрать пакет назад, а даже просто обнаружить его. «Зачем вы мне это рассказываете?» — спросил Зориан. «Просто на всякий случай», — пояснила матриарх. «Самцы Аранея меньше самок и очень-очень трусливы. Как и другие животные, они боятся огня и громких звуков. А большинство заклятий прорицания, предназначенных искать Аранея, не воспринимают их как цель. Чаще всего, когда уничтожается паутина Аранея, множество самцов выживает. Пакет воспоминаний в их разуме — хороший способ передать последнее послание». Зориан нахмурился. То есть матриарх признает, что все может окончиться катастрофой, но зачем передавать послание столь запутанным путем? «Почему просто не сказать мне?» — спросил он. «Скорее всего, это пустые опасения», — ответила матриарх. «А ты и так слишком много беспокоишься. Это просто предосторожность на самый худший случай. Новизна передаст тебе ключ при следующей встрече». И прежде чем Зориан успел что-то сказать, она оборвала связь. «Очень по-взрослому», — пробурчал он, отбрасывая диск-передатчик на кровать рядом с собой. И все же, как бы она ни раздражала его, матриарх по сей день была крайне полезна. Наверное, стоит трактовать сомнения в ее пользу. Вдруг у нее и правда есть причина скрывать информацию. Но вот ему самому тоже стоит со следующего цикла заботиться предосторожностями, просто на всякий случай. Зориан ждал на вокзале Сиории. До приезда Каэла с дочерью еще не скоро, так что он коротал время, докучая заполонившим перрон голубям. Воздействовать на животных даром психики оказалось на удивление и проще, и сложнее, чем на человеческий разум. Сложнее, потому что примитивные мысли труднее почувствовать и коснуться, а проще, потому что если психик сумел установить связь, то понять или починить себе содержимое птичьего мозга уже значительно легче. Почувствовать голубя не так уж сложно. Во всяком случае, в прямой видимости, полностью сосредоточившись на задаче, так что ничто не защищало птиц от экспериментов Зориана. Он просто сидел на скамье и методично касался своим разумом одного голубя с другим, иногда пытался только прочитать их неуклюжие мысли, не привлекая внимания птицы, иногда перехватить контроль над чувствами или телом голубя. Ничего из перечисленного не получалось идеально, но делать было нечего, а некоторые успехи все-таки были. После где-то 50-го голубя он научился различать голодных, больных или ушибленных птиц. Ему удавалось заставить голубя споткнуться, замереть на секунду или в испуге улететь прочь. К слову, последнее было совсем просто. Наверное, не стоит удивляться, ведь эффект практически совпадал с простейшим заклятием «отпугнуть животное», которое он освоил еще на втором курсе. Если подумать, заклятия разума, разработанные против животных, достать куда проще, чем заклятия против людей. Чёрт, да, некоторые есть даже в свободном доступе в библиотеке Академии. Пожалуй, стоит опробовать их в следующих циклах и сравнить действия со способностью психика. Сейчас же он увлекся другой идеей. Не управляя голубем напрямую, просто приглушить страх птицы и приманить, чтобы она сама подошла к нему. Да уж, это оказалось в разы сложнее, чем распугивать. Голуби сами по себе готовы улететь прочь при малейшей угрозе, так что отпугнуть их легко, но вот подойти к странному типу, не дающему еду, но неподвижно смотрящему на них, это шло вразрез со всеми инстинктами. Потребовалось больше 20 попыток, но он постепенно научился подводить голубей все ближе к себе. Наконец, на 24-й попытке ему попался голубь достаточно смелый, чтобы пройти до конца. Он неторопливо подошел и, взлетев, опустился на скамейку рядом с Зорианом. Голубь курлыкнул и уставился на него, даже не став возражать, когда Зориан, дотянувшись, взял его на руки. «Получилось!» Зориан достал из кармана и предложил послушному голубю хлеба. Столь добросовестный подопытный явно заслуживал награды. Он успел как раз вовремя. Как раз прибывал поезд Каэла. Садив голубя назад на скамью, Зориан направился помочь парню с багажом. «Каэл Тверинов, я Зориан Казинский из твоего класса. Мисс Зелети послала меня помочь тебе устроиться и показать город. Не беспокойся насчет твоей дочери, я умею хранить секреты». Каэл, оценивающе оглядел его, кивнув. «Благодарю за помощь, мистер Казинский. И за молчание. Не покажете дорогу?» «Без проблем». Зориан создал парящий силовой диск и принялся укладывать на него багаж Морлока. «В конце концов, мы живем в одном месте». «Вот как?» – заинтересовался Каэл. «Ну да, или скорее будем жить, если ты снимешь комнату там, где рекомендовала мисс Зелети. Когда я сказал ей, что беру с собой младшую сестру и еще альтернативу общежитию, она порекомендовала мне то же самое место». «Младшую сестру?» Каэл поудобнее перехватил сидящую у него на руках Кану. Девочка внимательно изучала окрестности ярко-голубыми глазами, но хранила молчание. «А почему ты взял ее с собой, если не секрет?» Родители уезжают в Кос, и кто-то должен присмотреть за ней. И ну, обычно этим кем-то оказываюсь я. Вообще-то я не возражаю. Да и домовладелица вроде бы хорошо ладит с детьми. Рад это слышать. Заметил Кайл. Сказать по правде, я очень сомневался, ехать ли сюда, и беспокоился, что мисс Зелети могла преувеличить любовь ее подруги к детям, чтобы убедить меня. Не думаю, что об этом стоит беспокоиться. И Майя, хозяйка дома, кажется дружелюбной и честной. И я эмпат, так что моему суждению можно доверять. Кайл пристально-вопросительно посмотрел на него. «Слишком неожиданно?» — спросил Зориан. «Извини, я не хотел затягивать. Я знаю, многим не нравится мысль, что кто-то может знать о их внутренних переживаниях, но не думаю, что смог бы навсегда скрыть это от своего соседа по дому. Если ты не возражаешь жить по соседству с Морлоком, полагаю, я не вправе жаловаться, что ты эмпат». Покачал головой Кайл. «Честно говоря, я даже завидую. Кана все время молчит, и мне иногда хочется заглянуть в ее разум и узнать, о чем она думает». Кана немедленно обняла его за голову своими маленькими ручками и легонько поцеловала в щеку. Кайл усмехнулся и, пряча улыбку, потрепал ее по голове. «Кана Кайл, 1-0», — подумал Зориан. Пусть девочка и молчала, но она точно знала, как управляться со своим отцом. Спустя пару мгновений парни снова заговорили, но уже куда свободней, преодолев первоначальную натянутость в разговоре.